Глава 1. Окрестности Озерска. Июнь 1968 год. Замначальника Озерского отделения милиции Игнат Ревякин взял на осмотр трупа вообще всех, кого смог. Участкового уполномоченного Дорожкина, младшего опера Мезенцева, техника-криминалиста Теркина, и даже по пути заехал в морг за судебно-медицинским экспертом Андреем Варфоломеевичем. Вальяжным сухоньким старичком, бывшим акушером. Человеком довольно-таки ехидным и въедливым. Еще и в районную прокуратуру, конечно же, сообщил. Телефонировал, как только узнал о трупе. А как же иначе? Коли была бы простая утопленница, а тут звезду на спине вырезали. Это вам, знаете... Это политическим делом пахнет. Как бы КГБ привлекать не пришлось. Туда, кстати, тоже сообщили. Был бы кинолог, прихватили бы и его. Да вот только ни кинолога, ни служебно-розыскной собаки в Озерском отделении пока что, увы, не имелось. После проведенной в недавние хрущевские времена реорганизации в связи со слиянием районов, в Озерске остались только участковые, два опера, вечно пьяный техник-криминалист да дежурка. Ну и начальник, само собою. Участковых потом вообще сократили до двух ставок, а фактически работал один Дорожкин. Его явно не хватало на весь бывший район, особенно сейчас, летом, когда по окрестным деревням наезжали саранчой городские дачники. И не только из райцентра, а даже из Ленинграда, из самой Москвы. Следователей тоже не было. Те при особой нужде приезжали из нынешнего районного центра, соседнего Тянска. Правда, ездить в Озерск они не особо любили, предпочитая рассылать отдельные поручения. Но тут-то ясно было, что дело-то по подследственности прокурорское, если не КГБ. «А может, она сперва утонула, а потом кто-то звезду и вырезал?» Выбираясь из коляски тяжелого милицейского Урала М-62, предположил техник-криминалист. Матвей Африканыч Теркин был родом из дальних староверских деревень, которых в районе было что грязи. Потому такое и отчество. Из староверов опил как лошадь. Худой, несколько суетливый, с большими залысинами и чуть оттопыренными ушами. Теркин дело свое знал туго, потому начальник майор милиции Иван Дормидонтович, тоже из староверов, Верховцев, его и держал, почти не наказывая за частые пьянки. «Уволишь? Где потом криминалиста найдешь? Будет как с кинологом. Ставку быстренько заберут в райцентр и скажут, если что, вызывайте из Тянска». «Ага, кто-то», — хлопнув дверцей газика, хмыкнул высокий темно-русый парень в летних парусиновых брюках. И наброшенный поверх светлой рубашки курточки на застежке молнии. «Морской царь!» «Тогда уж речной», — сказал выбравшийся из машины судебно-медицинский эксперт. «Тут же река все-таки. Кстати, а где труп-то?» Внимательно осматривая округу, Игнат покачал головой. «Так Андрей Варфоломеевич сам же и сказал, в речке». «Хоть дорога-то туда, я надеюсь, есть?» «Свидетель сказал, проедем. Он должен бы тут уже где-то ждать», — с дежурным уговаривались. «Ваня, а ну посигналька!» Водитель газика, парнишка с погонами сержанта, послушно посигналил. «Может, он нас не заметил?» — снова высказался Теркин. Игнат скептически хмыкнул. «Ага, не заметил, как же». И мотоцикл, и газик были выкрашены в приятный глазу небесно-бирюзовый цвет, в который еще с 1962 года было рекомендовано окрашивать всю милицейскую технику вместо старого темно-синего. «Обождем чуток». Отдернув модный с накладными карманами пиджак, Ревякин вытащил пачку друга, протянул, предлагая всем. «Курите». Сигареты были довольно-таки неплохие, ароматные, с золотистым ободком, в красной пачке с изображением немецкой овчарки. Некурящий Макс отошел в сторону. Теркин вытащил свой беломор, а вот Дорожкин не отказался, задымил, хотя давно уже собирался бросить. «Да бросишь тут, как же». Капитан милиции Игнат Ревякин, старший оперативный уполномоченный и уже почти год как замначальника отделения, А сейчас в связи с отпуском последнего и вообще в Рио. Выглядел несколько старше своих 35 лет. Здоровяк с круглым упрямым лицом и короткой ежиком-стрижкой. Он был парнем добросовестным и честным, хоть и немножко грубоватым. За словом в карман не лез и к начальству особого пиетета не испытывал. За что и был когда-то сослан из райцентра в Озерск, так сказать, от начальственных глаз подальше. Об этом, кстати, Ревякин ничуть не жалел. В отделении он быстро прижился, да и природа вокруг замечательная. Охота, рыбалка, ягод, грибы. В Озерске у Игната имелась родственница, тетка Глаша, так что первое время Ревякин жил у нее, пока не получил комнату в бараке. Ну а с год назад переехал, женился на заместителе главного врача местной больницы Валентине Кирилловне, у которой уже имелся сын-школьник. И вот недавно появилась дочка. Кстати, пиджак это Валентина ему прикупила, старалась, чтобы он выглядел модным. «О, бежит, похоже!» Тряхнув светлой челкой, участковый уполномоченный Дорожкин указал рукой. «Вон, вовнике». И правда, из кустов показалась нескладная фигура запыхавшегося подростка. «Фу!» Подбежав, тяжело выдохнул парень. «Здрасте, дядя Игнат, здрасте. А я думал, вы с другой стороны подъедете, от выгона, там и ждал». «Здорово, Михаил!» — кивнул Ревякин. «Ну, показывай. Где тут да как? Проедем?» «Проедем, дядя Игнат. Ну, может, не до самой реки. Я покажу, за мной давайте». Все вновь уселись, кто в машину, кто на мотоцикл. Поехали. Парня этого, Мишку Сорокина из 8 Б, Ревякин неплохо знал. Тот учился в одном классе с его пасынком, Колей Ващенковым, почти что отличником. «Да». Вдруг вспомнив, Игнат глянул на прихваченного с собой сержанта из дежурного наряда. «Коля, на платформе побудь. Кто-то из прокуратуры должен подъехать, встретишь. Дорогу к речке найдешь?» «Да уж, найду, товарищ капитан, чай не городской». «Ну вот и славненько». К месту обнаружения трупа от станции вела запущенная лесная дорожка. На Урале и газике вполне проехать можно, а вот на легковой вряд ли. «Ничего, пешком дойдут недалече». Сидя рядом с водителем, себе под нос буркнул Ревякин. «Это я про прокурорских, ежели что. Волга-то их сюда не пройдет». «А, Максим, ты же у нас на шофера учился». «Ну, при умелом-то водителе можно и пробраться», — усмехнулся Мезенцев. «Осторожненько так, чтобы машину не поцарапать. Волга — это ж вам не наш козлик». «Ну да, ну да». На задних сиденьях газика, кроме молодого опера, еще уместился судмедэксперт со своим чемоданчиком и юный проводник, он же свидетель, Мишка Сорокин. Техник-криминалист Теркин ехал позади, вместе с Дорожкиным на мотоцикле. «Вон туда теперь, левее», — указал Мишка. «Да вижу уж», — хмыкнув, шофер повернул руль. Взвыв двигателем, милицейский козлик выкатился на берег и, чуть свернув в сторону, остановился почти у самой реки, напротив старых мостков. Там уже дожидался второй рыбачок, Васька Нефёдов. «Здрасте, дядя Игнат!» «Здорово, Василий!» Милиционер хлопнул дверцей. «Что тут у вас?» «Да вот, на рыбалку пошли, а тут это...» Мальчишка кивнул на видневшееся в камышах тело. «Трогали?» «Да почти что и нет!» Выскочив из машины, пояснил Сорокин. «Так, чуток, в камыши затащили, ну, чтоб не унесло. Течение-то здесь сильное, стремнина». «Молодцы». Одобрительно кивнув, Ревякин уселся на мостки и, сняв ботинки, закатал брюки. То же самое проделал и Мезенцев. А вот Варфоломеич достал из чемоданчика резиновые сапоги. В сапогах был и участковый, только в яловых, а Теркин в обычной кирзе. «Ну что, следователя ждать будем?» Натянув перчатки, буднично поинтересовался эксперт. «До морковки на заговенье?» Игнат покачал головой. «Протокол осмотра мы и без него можем составить, согласно УПК, так что зря время терять не будем. Игорь, приступай. А ты, Макс, прошвырнись-ка по бережку, глянь. Потом на станцию сбегай. Знаешь, что искать, учить не надо?» «Не надо», — усмехнулся Максим. «Посмотрю, поспрашаю. На утопленность только гляну. Да, да». Полуголая девушка с вырезанной на спине звездой. Даже Ревякин невольно вздрогнул, как подошел ближе. «Эх, милая, да кто ж тебя так? Какой же изверг, фашист!» «Совсем еще молодая». Мезенцев покусал губу. В милиции он работал уже почти год, сразу после армии, а к трупам так еще и не привык. Да не так уж и много их случалось, трупов. За этот вот год, к примеру, ни одного. Зато в позапрошлом уж, да, были. Молодая, да, красивая такая, шатенка или брюнетка, не разобрать, волосы-то мокрые. «Шатенка, на вид лет 18-20», — вполголоса комментируя увиденное, привычно записывал участковый. «Кожные покровы. Андрей Варфоломеевич, не нарушены?» «Да вроде как синяк на скуле слева». Пробравшись в камыши, судмедэксперт уже склонился над телом. «Ударили, да. И вон, на затылке гематома. От этого, вероятно, и летальный исход. Ну, вскрытие покажет. Пока примерно так». «А звезда?» — вскинул глаза Ревякин. «Ее что, пытали?» «Точно пока не скажу, но, судя по всему, вырезали уже после смерти. Хотя труп-то в воде был». «И давно?» «Сутки. Максимум чуть больше полутора. Эпидермис еще не отслоился. Даже лицо не слишком опухло. Узнать можно». «Африканыч, с фоткой. Уже». Техник-криминалист сделал несколько снимков своим стареньким «Фэдом». Общий план для схемы места происшествия и несколько снимков трупа. И крупно лицо. Кивнув, Игнат повернул голову. «Макс, свидетели опознать не смогут? Сейчас позову». Мальчишки и так уж рассказали все, что увидели. Не так и много. И теперь сидели чуть поодаль на бережку. Наблюдали, вполголоса переговариваясь. «Узнать? Не, мы в лицо-то не всматривались», — признался Мишка. «Я как звезду увидал, так чуть не вырвало». «Все же, ребят, нужно бы еще разок взглянуть. Вдруг, да припомните». «Нужно так нужно». Первым поднялся Василий, отряхнул треники от травы. «Мне вот показалось знакомое. Ну, вот и глянешь». «Ну, не могли парни не узнать. Узнали, конечно, оправившись от стресса. Озерск, городок небольшой. В клубе ее видал на танцах». Глянув, припомнил Василий. Мишка тут же поддакнул. «Ну да. Только она не из нашей школы, из второй, наверное. Или, может, кому-то на каникулы приезжала». «Не, не на каникулы». Нефёдов упрямо мотнул головой. «Почти каждую субботу приходила. Воображала еще». «В смысле воображала?» — переспросил Максим. «Воображала?» «Короче, выпендривалась», — подсказал Сорокин, тряхнув челкой. «Со старшими парнями водилась, на нас и не смотрела. И это, в мини-юбке как-то была. А звать-то как, не помните?» «Кажется, Таня или Тая». «Да что ты, Вась, не Таня, а Катя. Точно, Катя». «Нет, не Катя, совсем не так». «Ладно, с этим вопросом разберемся». Оперативник задумчиво покусал губу. «И в клуб зайдем, и во вторую школу». Между тем осмотр места происшествия подходил к концу. В ушах серьги из желтого металла. Нет, не золото, точно, дешевенькие. В универмаге такие, рубля по два. Белье, ну, трусики тоже, не ах. Обычные, новые, правда. Подкупальные пошиты. «То есть девушка из простой семьи?» — быстро уточнил Игнат. Эксперт улыбнулся. «Из очень простой. Я бы даже сказал, из бедной. Хотя у нас ведь ни бедных, ни богатых нет». «Значит, на дешевые серьги убийца не позарился», — вполголоса рассуждал Ревякин. «А часики, интересно, были?» «Могли и в реке остаться». «Могли. Ну, давайте по бережку». «Максим, ты еще здесь?» «Давай на станцию, живо!» «Слушаюсь, товарищ капитан». Следователь районной прокуратуры явился примерно через час. Давно всем знакомый Сергей Петрович Пенкин, или просто Сергей. 23 года, юрист третьего класса, или, если смотреть по звездочкам, лейтенант. Но у прокурорских свои звания, классные чины. Кремовый пиджак поверх модной светлой водолазки. Такого же цвета узенькие брючки. Раньше про таких говорили «стиляга», а нынче «пижон». Впрочем, нет, не пижон. Пенкин, несмотря на молодость и неопытность, был человеком въедливым, хватким. Владимир Андреевич передал, дело тут у вас какое-то странное». «О, Сергей Петрович, добрый день!» Увидев подошедшего следователя, Игнат протянул руку. «Что, Владимир Андреевич, не утвердили еще?» «Да все и о. Говорят, обком тормозит. Сплошное беззаконие. Товарищ Левкин борется, но... ну, что тут у вас?» «Да вон, в камышах. Мы пока тело не трогали, вас ждали». «Это правильно. Протокол уже составили? Давайте. Хотя, сперва сам посмотрю». Узенькие брючки закатать было трудно, и Пенкин, ничуть не стесняясь, а некого, просто снял их, заодно с пиджаком и водолазкой. Даже пошутил, входя в воду. «Заодно искупаюсь, а то в электричке такая духота». «В электричке?» — хлопнул глазами Игнат. «А где ваша Волга?» «Так уже неделю в ремонте, по графику». Пригладив светлую челку, следователь добрался до трупа. «Ага, ага, а вот, значит, как. А что, звезда это?» «После смерти или до, покуда не ясно». «Ясненько. Личность уже установили?» «Установим. Пока ясно, что местное, свидетели говорят». «Свидетели. Ага, ага. А где они?» «Да вон, под березой». «А, принкейте. Ладно, поговорю. А платье, вещи?» «Не нашли пока». «Ага, ага». На том берегу из зарослей показался участковый Дорожкин. Сняв фуражку, замахал рукой. Река в этом месте была узкая, метров 15-20 в ширину. «Игнат! Тут плот! И пятна на нем подозрительные!» «Плот?» Следователь тоже заинтересовался. «Плот? Что за плот?» «Ладно, поглядим. А что, думаете, ее тут и притопили?» «Могло и течением принести», — Ревякин указал рукой. «Вон оттуда, где участковый стоит». «И где плот?» — потер руки Пенкин. «Надо бы взглянуть на этот плотик». «Так я скажу Дорожкину». «Нет-нет, я там посмотрю, на месте. Вплавь». «Не надо вплавь, Сергей Петрович», — сказал участковый. «Тут чуть выше брод». «Ну, брод так брод, еще лучше. Показывай, где».